Священнодействие. О священнодействии левитов и священников, установленных Богом, было сказано в прошлой беседе. Сегодня, продолжая тему о священнослужении, рассмотрим высший ранг в священнослужении, а именно служение первосвященников. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых». Исход 28.1. Первосвященник Аарон. Кульминационным пунктом в израильской иерархии являлся первосвященник. Аарон был первым первосвященником, а после его смерти это место занимал его сын Елиазар. Чисел 20, 23, 29. Служение первосвященника было уникальным, ибо его освящение елеем помазания совершалось над Аароном, тогда, когда он был одет в специальную одежду, строго установленную Богом, одежду, отличимую от одежды священников. Исход 29.1.7. Одежда рядового священника состояла из льняного нижнего платья, исход 28.42, хитона из весона, исход 39.27, пояса 39.29 и головной повязки, исход 39.28. Но одежда первосвященника, кроме этого, включала наперсник, исход 28.15, ефод, исход 28.6.12, верхний ризы к ефоду, исход 28.31.35, и на голове его был возложен кедар с диадимой. Исход 29.6. Ефод, славянский перевод, называет его ризой верхней, состоящей из двух частей, то есть передняя и задняя часть одежды, которые связывались на плечах. Исход 28.6.12.39.2.7. Наперсник, квадратной формы одежда, сделанная из того же материала, как и ефод, но на котором были вделаны 12 драгоценных камней, на которых были выразаны имена 12 колен Израилевых. Исход 28.15.29. Для нас особенно интригующим является то, что на перстнике судном возлагался Урим и Тумим, и, как сказано, «И они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище пред лице Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним». Исход 28.30. Что же из себя представляли Урим и Тумим, остается загадкой. Некоторые утверждают, что они имеют следующее значение – свет и истина. Другие говорят, что Урим и Тумим имели значение свет и право. Третьи утверждают, что Урим и Тумим означали свет и совершенство. Еще более загадочным является их предназначение. Например, в книге чисел 27.21 есть указание, что посредством Урима первосвященник вопрошал Господа. Как вопрошал первосвященник Господу посредством этих камней, и как Господь отвечал им, трудно сказать. Существуют различные предположения. Так одни говорят, что, возможно, воля Божья проявлялась особым физическим явлением через Урим и Тумим, которое действовало на зрение или слух. Так, например, блеск камней и так далее. Другие предполагают, что это были предметы, употребляемые для бросания жребия в форме простых ответов «да» или «нет», или в сложной форме многих букв, сочетания которых истолковывались первосвященником. Конечно, это все человеческое предположение. Но следует заметить, что вопрошение посредством Урима было еще в дни царя Саула, 1 Царств 28.6. Вероятно, после возвращения из Вавилонского плена Израильский народ не имел такой возможности, то есть вопрошать Господа через Урим и Тумим, ибо сказано: «И Тиршава сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». Ездри 2:63. Невозможно за недостатком времени охватить все данные, указанные в Библии, касающиеся облачения, посвящения, служения левитов, священников и также первосвященника. Но следует заметить, что не только само положение первосвященника, в данном случае Аарона, было уникальным, но и его обязанности были тоже уникальными. Так, например, кроме того, что он имел право возносить жертву за грехи всего народа, Левит 4 глава, он имел особую привилегию, данную ему от Бога, входить один раз в году во святое святых в день искупления жертвоприношением. Левит 16 глава. Первосвященник – Господь Иисус Христос. Аарон, как первосвященник, был прообразом Господа Иисуса Христа. Хотя Господь Иисус Христос есть священник по чину Мелхиседека, Евреям 5:6, 6:12, 7:21, все же образ Мелхиседека в соединении с образом Аарона представляют полную картину служения Господа Иисуса Христа как первосвященника. Иисус Христос – первосвященник по чину Мелхиседека. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 17 стих. Мелхиседек назван в послании апостола Павла к евреям царем правды и царем мира, 7 глава, 2 стих. А о Господе Иисусе Христе, как о царе правды, и о том, что Он дает, сказано у пророка Исаии так: «Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность навеки». Исаии 32, 16, 17. О появлении в истории Мелхиседека сказано загадочно: «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию». Евреям 7:3. Псалмопевцу Давиду: «О вечно пребывающем первосвященнике Господе Иисусе Христе было открыто Духом Святым следующее: «В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение Твое. Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Псалом 109, 3, 4. Это не только говорит нам о Христе как о Сыне Божьем, вечно пребывающем, но и как о вечно пребывающем первосвященнике, имеющем священство непреходящее. Евреям 7:24. И как сказано: «Посему может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Евреям 7:25. По чину Мелхиседек был велик, ибо, как Слово Божье говорит нам, Авраам-патриарх дал ему десятину из лучших добыч своих. Евреям 7:4. Не видим ли и мы с вами величие Господа Иисуса Христа, воссиявшего из колена Иудина, восстание которого не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей? Евреям 7:16. Если Господь Иисус Христос является первосвященником по чину Мелхиседека, то о некоторых данных его служения прообразно говорит нам Ааронова первосвященство. Так, например, Если по закону Моисея первосвященником мог быть избранный человек без физического недостатка, Левит 21:17, то и Господь Иисус Христос, воспринявший человеческую плоть, был святым, непричастным злу и непорочным. Евреям 7:26. Всякий первосвященник Ветхого Завета поставлялся для приношения даров и жертв, Евреям 8:3. Так и Христос принес себя в жертву, Евреям 9:28. Ветхозаветный первосвященник, как уже было сказано, однажды входил во святое святых с кровью, которую приносил за себя и за грехи неведения народа. Левит 16 глава, Евреям 9:7. А о Христе, как о вечном первосвященнике, сказано, что Он вошел во святилище не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью, которая очищает совесть человеческую от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Евреям 9:11-14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Евреям 4:14. Аминь.